Глава 1. Пилот. Над полем битвы возвышалось гигантское дерево, пока повсюду бушевал огонь. «Расинган!» — закричал парень, появившись в желтой вспышке с энергетическим шаром в руке. Он устремился к женщине с рогами и тремя глазами. Прежде чем он коснулся ее, она открыла перед ним портал, в который он провалился. Он попытался использовать собственное пространственно-временное бзюцу, чтобы вернуться, но в ослепительной вспышке он был втянут в воронку. Неизвестное измерение. Наруто Узумаки кричал в удивлении, когда упал в какое-то место, которое он мельком видел раньше, пользуясь Хирайшином. Вихрь электрической энергии окружил его, прежде чем он заметил, как к нему несется какое-то существо, похожее на труп. «А-а-а!» Он закричал, подняв руки, чтобы защититься. Земля Прайм, Централ Сити, США, 18 марта 2000 г. Следующее, что Наруто осознал, это как падает с кровати, в недоумении оглядываясь по сторонам. Поднимаясь на ноги, он обнаружил, что стал ниже, чем раньше. Подойдя к зеркалу, его глаза шокированно расширились, заметив, что теперь он моложе, может, лет 11. Что происходит? Он спрашивал, когда заметил на фотографии себя вместе с другим мальчиком, рыжеволосой женщиной и мужчиной. Все они выглядели счастливыми. Семья Аллин? Он спрашивал себя, прочитав надпись на фото. Он потянулся к рамке, когда заметил, что его рука стала быстро вибрировать. Он попятился назад, пока не оказался снова у своей кровати. Наруто глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, и его рука перестала вибрировать. «Мне нужно узнать, где я», — сказал он и сложил руки в печать. «Теневое клонирование», — он прошептал, но ничего не произошло. «Что же происходит?» — спрашивал он, глядя на свои ладони, и заметил, что печать Ян исчезла, похоже, вместе со всей его чакрой. «Барри». Наруто молниеносно столкнулся с дверью, затем открыл ее, и, выбежав на лестницу, посмотрел вниз. Он увидел мальчика, лежащего на земле в луже крови, в то время как рыдающая женщина была поймана в водовороте красного и желтого цвета. Наруто смотрел, широко раскрыв глаза. Здесь он ничего не мог сделать. Вдруг воспоминания стали наводнять его голову. Он был Натаниэль Аллин, сын Норы, и Генри Аллина, брат Бартоломью. Теперь он мог разглядеть человека в желтом и человека в красном. Наруто спустился вниз по лестнице. «Барри!» — он кричал, проверяя своего брата, пока человек в красном начал наносить удар за ударом по человеку в желтом. Подняв взгляд, Наруто попытался бежать к своей маме, когда его внезапно схватил мужчина в красном. «Нейтан!» — Нора закричала, увидев, что Наруто исчез в желтой молнии. Она закричала, когда человек в желтом вонзил нож в ее сердце. С Наруто. Наруто боролся в объятиях человека в красном, и сумел ударить его по лицу, а затем коленом дал ему по шарам, из-за чего мужчина вскрикнул от боли и упал на землю, выпустив Наруто. Наруто крякнул, кубарем покатившись в сторону, в то время как мужчина держался за свой пах. Вскочив на ноги, Наруто подбежал к мужчине и схватил его за шею, заставив извиваться. Хотя он больше не имел чакры, он был по-прежнему силен, как любой тяжелоатлет. «Кто ты такой?» – яростно спросил Наруто мужчину, но тот, внезапно, начал вибрировать, заставляя Наруто отшатнуться и отпустить его. Мужчина встал на ноги и схватил Наруто за воротник. «Отпусти меня, сукин сын!» – кричал Наруто, размахивая руками и ногами изо всех сил, но из-за своего низкого роста он не смог нанести ни единого удара. «Расслабься, малыш!» – Наруто перестал сопротивляться, потрясенно глядя, как мужчина снял маску, показав старшую версию его самого, может быть, ему за 20. «У меня мало времени, Наруто, так что я постараюсь быть краток. Послушай, твоя чакра исчезла навсегда, нет больше ниндзюцу или печатей. Максимум, что ты сможешь сделать, это повысить свою скорость и силу. Человеком в желтом был и Абарктаун. Он хотел убить тебя, и я должен был отвезти тебя в безопасное место. Нора и Барри должны были умереть. Это фиксированная точка на временной шкале. Ни при каких обстоятельствах не пытайся ее изменить». «О чем ты вообще говоришь?» – спросил Наруто, полностью сбитый с толку. «Теперь это твоя жизнь. Элементарных наций больше не существует. Тебя зовут Натаниэль Аллин, и однажды ты станешь здесь героем. Узнай все об этом мире. Мне уже пора идти, но ты не вспомнишь этой встречи еще долгое время», – сказал Флэш и ткнул Наруто пальцем в лоб. Наруто ойкнул, когда старший он бросил его на задницу и умчался в синий портал. Со стоном схватившись за голову, Наруто в замешательстве огляделся. Встал на ноги, он побежал домой. Прибыв, он узнал, что отца посадили в тюрьму за убийство Барри и Норы. От Джинчурики к Спитстеру. Временная аномалия – это нарушение в пространственно-временном континууме, которое может быть связано с путешествием во времени. Временные аномалии могут принимать различные формы и иметь много разных эффектов, включая временную реверсию, создание альтернативных временных линий и разрушение сосуда в разные периоды времени. В 2000 году Иа Барктаун, также известный как «Обратный флэш», вернулся назад во времени и убил Нору Аллен и ее сына Барри, тем самым вызвав большой перелом на временной шкале. Иа Барт оказался в ловушке на этой временной линии. Аномалия предстала в виде Натаниэля Аллена, брата Барри, что стал свидетелем всего в ночь убийства. Той ночью Наруто изменился. Он пытался рассказать полиции, что произошло на самом деле, но никто ему не верил, а только направили к психиатру. Наруто не мог поверить в происходящее, словно ему всегда суждено вытаскивать короткую соломинку. Он имел воспоминания о жизни, которой он никогда не жил. Воспоминания о счастливой семье, где он защищал Барри и любил Нору и Генри всем сердцем, но теперь Барри и Нора мертвы, и Генри приговорен к пожизненному заключению за их убийство. Его чакра исчезла безвозвратно, и его чертова рука вибрировала в неподходящее время, пока однажды все просто прекратилось, за что он был благодарен. Наруто окончил среднюю школу в возрасте 16 лет и учился в нескольких колледжах, пока не стал криминалистом в возрасте 24 лет. Он мог бы работать в Star Labs. Харрисон Уэллс предлагал ему работу, но Наруто отказался, желая быть в правоохранительных органах, чтобы вытащить отца из тюрьмы. Жизнь Наруто была достаточно нормальной, у него было несколько подружек, одной из которых была Айрис Уэст, которая была его подругой с 13 лет. Айрис хотела держать свои отношения с Наруто в секрете, что вызывало проблемы, и им пришлось расстаться, но они все равно остались хорошими друзьями. Прямо сейчас Наруто шел в свою лабораторию, после того как врезал парню, когда тот украл ноутбук Айрис, из-за чего он не смог войти и посмотреть, как включается ускоритель частиц в Star Labs. Наруто не сильно расстроился этим фактом, потому что его поездка в Старлинг-Сити была интересной. Он встретил стрелу и спас ему жизнь. Также было приятно встретить старую подругу из колледжа, Фелисити Смоук. Красивая девчонка и компьютерный гений была желанным видением для воспаленных глаз. Положив свои вещи, Наруто включил компьютер, чтобы увидеть прямую трансляцию об ускорителе частиц. «Я Линда Парк, и мы стоим за пределами Star Labs, несмотря на плохую погоду, которая все ухудшается». Ливень вытеснил почти всех протестующих, но генеральный директор Star Labs Харрисон Уэллс заверил нас, что непогода в этот вечер никак не повлияет на ускоритель частиц, и он сработает без перебоев, вещала корреспондентка в прямом эфире, пока Наруто подошел к своей доске, на которой была карта центра Сити. Он убрал карту, показав свою стену необычного. Коллекция картин, газетных вырезок, всего, что было странным или необъяснимым, что могло бы каким-то образом помочь ему объяснить, что же случилось с его матерью и братом. Он повесил еще одну статью о проникновении в музей прикладных наук Старлинг-Сити. В углу доски располагалась новостная статья об убийстве его матери и брата и заключении его отца в тюрьму Айрон Хайтс. Наруто на мгновение уставился на доску. «Я найду человека в желтом и освобожу тебя, отец», он прошептал, когда гром прогремел в небе. «Подождите, нас сейчас попросили покинуть площадку». Наруто перестал смотреть на доску и повернулся к компьютеру. Возможно, шторм вызвал неисправность системы первичного охлаждения. В настоящее время официальные лица пытаются отключить ускоритель частиц, но до сих пор не смогли восстановить контроль над системой. Наруто поднял голову, когда внезапно отключилось электричество, и посмотрел в окно на Star Labs. Он увидел гигантский взрыв, как яркий оранжевый свет заполнил небо, и ударная волна, исходящая из лаборатории, пронеслась по городу, вырубив электричество во всем Централ-Сити. «Это нехорошо», – прошептал Наруто, подходя к цепям, что соединялись с его протекающей крышей, и быстрым движением он закрыл ее. Небольшой электрический ток прошел через цепь, и он обнаружил, что его руки прилипли, и заметил, как различные химикаты в его лаборатории вздымаются в воздух. Он посмотрел вверх на стеклянное окно в потолке, когда молния пробила стекло и ударила его. Наруто с грохотом был отброшен на полку с химикатами и потерял сознание, пока красное электричество поползло по его щеке в его мозг. Неизвестное царство. Глаза Наруто распахнулись, и он увидел, что находится внутри водоворота электрической энергии. «Снова это место?» – спрашивал он, осматриваясь. Внезапно вихрь исчез, и он оказался в своей комнате в своем старом доме. Обернувшись, Наруто уставился, увидев Барри. «Барри?» – спросил Наруто, затаив дыхание. «Я не Барри», – ответил человек, и Наруто нахмурился. «Тогда кто же ты?» – потребовал Наруто. Когда первая субатомная частица возникла из большого взрыва, сформировав реальность, какой ты ее знаешь, мы были там. Когда последний протон распадется, перестанет вибрировать и погрузить Вселенную в тепловую смерть, мы тоже будем там, ответил Небарри, и Наруто в замешательстве посмотрел на него. Нас называют Спидфорсом. Спидфорс, повторил Наруто. Да, ты был здесь раньше, ответил Спидфорс. Твоя старая техника, Хирайшин, позволяла тебе появляться здесь, пока ты мерцал в какое-то место, а затем во время битвы с Кагуей ты провалился сюда. «Почему я здесь сейчас?» – спросил Наруто. 14 лет назад твою мать и брата убили. Твой брат, Барри, должен был стать героем, но его враг убил его и твою мать. Судьба Барри была передана тебе, чтобы доказать, что ты достоин, поймай это», – сказал Спидфорс, устремив взгляд за спину Наруто. Наруто обернулся и увидел черную тень. Прежде чем она убежала, Наруто вопросительно оглянулся на Спидфорс, получив кивок подтверждения, погнался за тенью. 9 месяцев спустя. Star Labs. Наруто встал, хватая ртом воздух. Он заметил, что находится в какой-то лаборатории, увидел какого-то парня и девушку. Он спросил, где я? Он очнулся. Воскликнула девушка, когда Наруто стал отсоединять провода от своего тела. Доктор Уэллс, срочно спускайтесь в лабораторию, вещал парень в микрофон. Пульс 120. Зрачки нормально реагируют на свет. Девушка осматривала Наруто и посветила фонариком в глаза, заставив его отвернуться. «Посмотри на меня», — попросила она, но Наруто поднялся на ноги. «Эй-эй, расслабься, чувак», — сказал парень, подходя к нему. «Ты в Star Labs?» Наруто посмотрел на парня в непонимании. «Star Labs, кто вы, ребята?» «Я, Циско Рамон, а это Кейтлин, точнее доктор Сноу», — представил их Циско. Кейтлин подняла 2 маленьких пластиковых контейнера. «Ты должен сюда пописать», — Наруто уставился на нее, пока Циско отобрал контейнеры. «Не сейчас, что происходит?» – спрашивал Наруто, повернувшись к ним лицом и отойдя назад. «Тебя ударила молния, чувак», – ответил Циско. Наруто в недоумении посмотрел на свое тело. «Твои мышцы должны были атрофироваться, но вместо этого, они находятся в хроническом и необъяснимом состоянии клеточной регенерации», – объяснила Кейтлин, скользнув взглядом по его телу с легким румянцем. «Иди сюда и присядь», – сказал Циско, и привел Наруто к кровати, заставив сесть. «Ты был в коме. Как долго?» – спросил Наруто потрясенно. 9 месяцев, – сообщил знакомый голос, заставив Наруто оглянуться, и он увидел Харрисона Уэллса в инвалидной коляске. «Добро пожаловать, мистер Аулин. Рад снова вас видеть, нам есть что обсудить». Позже, Наруто в толстовке Star Labs шел рядом с Харрисоном, провожая его по коридору. «Star Labs не работает, поскольку Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям присвоили нам 4-й класс опасности. Многие получили ранения, в том числе и я. 2 оказались у кольца ускорителя, увидев, что оно разбито. Боже мой, прошептал Наруто, упав на колени, узрев разрушение. 9 месяцев назад ускоритель частиц подключился к сети, точно так, как планировалось. В течение 45 минут моя мечта жила, а потом произошла аномалия. Количество электрон-вольтов стало увеличиваться, кольцо под нами взлетело, и энергия от взрыва выплеснулась в небо. И это, в свою очередь, породило грозовое облако, которое создало молнию, ударившую в меня, закончил за него Наруто. «Верно», — ответил Харрисон, впечатлен, что Наруто догадался. Затем они направлялись обратно в лабораторию. «Я только начал поправляться, когда узнал о тебе. Каждый раз, когда у тебя останавливалось сердце, в больнице происходили необъяснимые перебои с подачей электроэнергии, но врачи поставили неправильный диагноз, потому что, видишь ли, Нейтан, твое сердце не останавливалось, оно билось слишком быстро, чтобы ЭКГ могло уловить. Теперь я не самый популярный человек в городе в эти дни, но детектив Уэст и его дочь позволили мне перевести тебя сюда, где мы смогли стабилизировать тебя». «Айрис?» – спросил Наруто. «Да, Айрис, она часто к тебе приходила», — рассказывал Харрисон. «Она та еще болтушка», — сказала Кейтлин, подходя к Уэллсу и вручив ему кофе. «А еще она красотка», — добавил Циска. «Мне нужно идти», — сказал Наруто, направляясь к выходу. «Нет, нельзя», — запротестовала Кейтлин. «Нет, нет, нет, Кейтлин права. Теперь, когда ты очнулся, нам нужно провести больше тестов», — сказал Уэллс, поворачиваясь к нему в кресле. «Ты все еще переживаешь изменения, мы так много не знаем. Я правда чувствую себя хорошо. Спасибо, что спасли мне жизнь», — сказал Наруто, уходя. Джиттерс. Наруто в серой футболке с вырезом и черных джинсах вошел в кофейню и огляделся, когда заметил Айрис. Она со слезами радости посмотрела на него, а потом побежала и прыгнула в его объятия. «Боже мой, ты очнулся!» — счастливо воскликнула Айрис, отступив и осмотрев его. «Почему Star Labs нам не позвонили?» «Я только пришел в себя», — ответил Наруто с улыбкой. «Тебе разве можно уже ходить?» – обеспокоенно спросила Айрис. «Айрис, я в порядке», – заверил ее Наруто, лаская ее щеку с мягкой улыбкой. «Я видела, как ты умираешь, Нейт. Ты продолжал умирать, и твое сердце все время останавливалось», – тревожно сказала Айрис. Наруто взял ее за руку и поднес к своей груди. «Все еще бьется», – сказал Наруто. «Да, очень быстро», – пораженно сказала Айрис. Наруто с улыбкой поднял взгляд, когда внезапно мир вокруг него замедлился, клиент столкнулся с официанткой, и та не удержала поднос с кружкой. Осмотревшись вокруг, Наруто снова повернулся к Айрис, когда мир снова ускорился, и услышав звук бьющегося стекла, Айрис оглянулась. Официантка начала вытирать кофе вокруг разбитой кружки, когда Айрис спросила: «Ты в порядке, Трейси?» «Да, все нормально», — ответила Трейси, подняв взгляд. Айрис кивнула и повернулась к Наруто. «Мой отец будет так рад тебя видеть, только заберу вещи». «Я быстро», — сказала Айрис, уходя. Наруто кивнул и, протяжно вздохнув, подошел к Трейси. «Позволь мне помочь», — предложил Наруто, став на колени рядом с ней. «Нет, я справлюсь сама. Я рада, что тебе уже лучше, Нейт», — сказала Трейси, слегка покраснев. Наруто улыбнулся и все равно стал помогать ей, собирая кусочки кружки. 30 минут спустя. Управление полиции Централ-Сити. После того, как он помог Трейси, Наруто и Айрис отправились в полицейский участок, где он встретил Джо, и сейчас они обнимались, пока другие офицеры стояли приветливо улыбаясь. «О, ты напугал нас до чертиков, парень!» Наруто отстранился, когда мимо проходил старый полицейский. «Долго же ты спал, красавчик? Все еще выглядишь на 12, а ты выглядишь на 70, старикан», — ответил Наруто, на что коп посмеялся и похлопал его по плечу. «С возвращением», — сказал полицейский, уходя. «Ты выглядишь отлично. Все хорошо?» — обеспокоенно спросил Джо, положив руку на плечо Наруто. «Никогда не чувствовал себя лучше», — ответил Наруто с улыбкой. Затем он и Джо оглянулись, когда подошел офицер. «Детектив Уэст, у нас ограбление в банке Голд-Сити. Два человека погибли. С южной стороны идет буря, так что советую захватить дождевик». «Извини, Нейт, мне пора бежать», — сказал Джо, отойдя и взяв свое пальто. «Я могу помочь?» — спросил Наруто. «Нет, не спеши. Тебя ждет много работы, когда вернешься», — сказал Джо. «Напарник, поехали», — он крикнул, направляясь к выходу. «Привет, Аллен. Рад тебя видеть», — сказал Эдди Таун, надевая куртку. «Спасибо, Эдди», — поблагодарил Наруто. «Эй, Айрис», — поздоровался Эдди с широкой улыбкой, и наблюдавший Наруто удивленно приподнял бровь. «Детектив, вы должны поторопиться, мой отец не любит, когда его заставляют ждать», — бесстрастно сказала Айрис. Эдди разочарованно вздохнул и снова посмотрел на Наруто. «С возвращением», — поздравил он, побежав, чтобы догнать Джо. «И что это было?» — спросил Наруто. «Что именно?» — спросила, но увидела скептический взгляд Наруто. «Ничего. Ну да, конечно», — согласился Наруто, когда заметил фотографию с знакомым лицом на ней и внимательно посмотрел на нее. В ночь взрыва Клайд Мордон застрелил Чиира. «Мордон и его брат пытались сбежать, но погибли в авиакатастрофе», — рассказала Айрис. «Айрис, есть минутка?» — спросил тот же старый коп, привлекая внимание Айрис, и она пошла к нему. Наруто же пристально смотрел на фотографию своего друга. «Эй, Нейт!» Наруто обернулся на голос, увидев еще одного полицейского, что приветствовал его с улыбкой. «Рад тебя видеть!» Наруто благодарно кивнул. Внезапно мир снова замедлился, и он заметил, что преступник, которого вели офицеры, схватил оружие. Инстинктивно он ускорился вперед и толкнул его, и сразу же вернулся на прежнее место. «Пошли вы все!» кричал преступник, пока полицейские тащили его назад, а Наруто осознал произошедшее. Нет, нет, нет, это был просто странный сон, он думал, когда Айрис подошла. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Айрис. «Нормально, мне просто нужен свежий воздух, я позвоню тебе сегодня вечером». «Хорошо», – сказал Наруто, и, поцеловав ее в щеку, ушел, пока она с тревогой провожала его взглядом. На улице Наруто зашел за полицейский участок и, оглядевшись, посмотрел на свою руку, которая впервые за 13 лет быстро вибрировала. «Нет, только не снова», — сказал Наруто, сжимая свое запястье. Сделав шаг вперед, он чуть не столкнулся с мусорным контейнером, но сумел вовремя остановиться. Наруто оглянулся на место, где стоял ранее, и его взгляд затуманился. Воспоминание. Измерение силы скорости. Наруто смотрел на Спидфорс с лицом своего младшего брата. «Когда ты уйдешь отсюда, то станешь обладать способностями спидстера». Конец воспоминания. Отступив от мусорного контейнера, Наруто внезапно ускорился с места, побежав на сверхскорости по Централ-Сити и остановившись напротив Star Labs. Глянув вниз, Наруто заметил, что его рубашка загорелась, и, быстро сняв ее, направился в лабораторию. Позже. Авиаиспытательная установка Феррис. Циска, Китлин и Харрисон ждали, пока Наруто переодевался. «Вы же не думаете, что он правда может так быстро бегать?» — недоверчиво спросила Китлин у Харрисона. «Я верю, что все возможно. Надеюсь, скоро и ты поверишь», — ответил Харрисон. Циска подошел к трейлеру и постучал в дверь, спрашивая: «Ну как сидит?» Наруто вышел в обтягивающем красном беговом костюме. «Немного тесноват. По крайней мере, ты будешь двигаться так быстро, что тебя никто не увидит», — сказал Циска с ухмылкой. Наруто снял нелепый шлем, который они заставили его надеть, и прошел вперед рядом с Циска. «Видишь ли, ты думал, что мир замедляется, но это не так. Ты двигался так быстро, что выглядело, будто все остальное стоит на месте. Доктор Уэллс будет следить за выработкой твоей энергии, а Китлин – за твоими жизненными показателями. А что делаешь ты?» – с интересом спросил Наруто, снимая очки. «Я делаю игрушки, чувак. Взгляни, это двухсторонняя гарнитура с модифицированной камерой. Как правило, она предназначена для борьбы с импульсным шумом на поле боя или, в твоем случае, потенциальным звуковым ударом. Это было бы здорово», — рассказывал Циска, держа в руках наушник с молнией, который он разработал, затем взял у Наруто шлем и отошел в сторону. К Наруто подошла Китлин, начав калибровать свой планшет в соответствии с оборудованием на его костюме, чтобы иметь возможность считывать его жизненные показатели. Заметив, что Наруто смотрит на нее, она спросила: «Что?» «Ничего, просто заметил, что ты, кажется, расстроена», — сказал Наруто, и Китлин, остановившись, посмотрела на него. «Моя многообещающая карьера в области биоинженерии закончилась. Мой босс стал инвалидом. Взрыв, который привел тебя в кому, также убил моего жениха. Мне очень жаль», — извинился Наруто. Китлин просто кивнула ему и ушла. «Мистер Аулин, хотя я очень хочу определить полный спектр ваших способностей, проявите осторожность», — предупредил Харрисон. «Да, хорошо», — сказал Наруто, и Циска вернул ему шлем. «Ладно, давайте начнем». Надев шлем, Наруто встал в исходное положение, сделав глубокий вздох, когда зрачки в его глазах внезапно стали узкими и молния замерцала в них. Наруто резко ускорился с места, создав звуковой удар, заставил Циска и Китлин отступить, а инвалидное кресло Харрисона откатилось назад. С ликующей улыбкой Циска поднялся на ноги и направил спидометр на Наруто, пока Китлин ошеломленно смотрела. Когда он бежал, на лбу мелькало оранжевое статическое электричество, что стало срываться с его тела, и он побежал еще быстрее. «Его скорость только что превысила 500 миль в час», — сообщил Циска, пока Наруто продолжал ускоряться. «Это невозможно», — прошептала Китлин, глядя в бинокль на спидстера. Харрисон поднял взгляд от своего монитора. «Он быстрее, чем я ожидал», — он подумал, нахмурившись. Наруто бежал, улыбаясь, но нахмурился, когда его мысли вернулись к той ночи, когда умерли его брат и мать, и он вспомнил обрывки разговора с старшим собой. Покачав головой и отгоняя наваждение, глаза Наруто расширились, увидев, что он направляется к баррикаде из бочек, и попытался обойти ее. Не сумев затормозить, Наруто врезался в баррикаду, разбив большие бочки с водой и подняв столб брызг. Поднявшись с гримасой боли, он схватился за сломанное запястье. Наруто хмыкнул и побежал обратно к Китлин, она же доктор. Три часа спустя, Star Labs, Наруто сидел в медицинском отсеке, когда подошла Кейтлин. «Похоже, у тебя был перелом дистального отдела лучевой кости», сообщила Кейтлин, показывая его рентген на своем планшете. «Был?» – спросил Наруто, пока Кейтлин перешла к следующему слайду. «Он зарос за три часа», – ответила Кейтлин. «Это быстрее, чем обычно», – подумал Наруто, затем взглянул на Кейтлин. «Как это вообще возможно? Мы не знаем. Пока». Мимо прошел Циско с поврежденным шлемом в руках. «Тебе действительно нужно научиться тормозить», – он заметил, на что Наруто улыбнулся. «Что там случилось? Ты хорошо двигался, а потом потерял концентрацию», – спрашивал Харрисон, подъезжая на своем кресле к Наруто. «Я кое-что вспомнил», – ответил Наруто, видя, что Харрисон выжидательно на него смотрит, со вздохом продолжил. «Когда мне было 11 лет, мою мать и брата убили. Кейтлин и Циско перестали работать и посмотрели на него. Было уже поздно, когда меня разбудил звук. Я спустился вниз и увидел своего брата рядом с чем-то, похожим на шаровую молнию. Внутри молнии был человек, одетый в желтое с красным символом на груди. Он убил мою мать и моего брата. Моего отца арестовали. Он сейчас сидит в Айронхайд за их убийство. Все полицейские, психиатры, повторяли, что то, что я видел, было невозможно. Но, что если человек, который их убил, был таким же, как я? Ну, я думаю, что могу с уверенностью сказать, что ты единственный в своем роде, ответил Харрисон, и Наруто посмотрел на него. Позже, Наруто шел по улице, пытаясь очистить голову. Что он должен делать с такой скоростью? Конечно, он мог бы помогать людям, это то, что он всегда делал, дабы защитить свой дом и друзей, но скорости и ржавых боевых навыков вряд ли достаточно, особенно если, где-то там, есть другие люди, пострадавшие от взрыва ускорителя. Тяжко вздохнув, он посмотрел в сторону, заметив, как Айрис целует Эдди. «Эй, Абарктаун, да», он думал, сжав кулак, «я найду тебя». Наруто поднял взгляд и увидел, как Айрис смотрит на него, так что он подошел к ней, и они вместе стали прогуливаться. Несколько минут они шли в тишине, прежде чем Айрис сказала: «Ты не можешь рассказать моему отцу обо мне и Эдди, так же, как я не мог рассказать ему о нас», — спросил Наруто, заставляя Айрис опустить взгляд. «Как это вообще произошло? Когда ты был в больнице, Эдди покрывал смены моего отца, чтобы мы оба могли быть с тобой. Я пригласила его на чашечку кофе, и все само собой получилось. Встречаться с дочерью своего напарника, разве это не странно?» — спрашивал Наруто. «Ты, кажется, расстроен», — заметила Айрис. «Ну, мне не нравилось лгать Джо, когда мы встречались, и это не изменилось», — ответил Наруто, остановившись и посмотрев на Айрис. Она опустилась голову в понимании. Внезапный звук полицейской сирены заставил Наруто обернуться, и он увидел, как полицейскую машину толкнула другая, и та, потеряв управление, неслась прямо на него и Айрис. Быстро схватив девушку, он столкнул ее с пути. «Посмотри, как там водитель, я попытаюсь рассмотреть номер машины», — сказал Наруто. Айрис согласно кивнула и побежала помочь офицеру, а Наруто ускорился за машиной. Догнав «Мустанг» в мгновение ока, Наруто запрыгнул на пассажирское сиденье. Клайд Мордон шокированно посмотрел на него и попытался достать свой пистолет, но Наруто ударил его в челюсти, схватив за голову, ударил лицом об рулета, привело к тому, что Клайд потерял управление машиной, и она перевернулась. Наруто вылез из перевернутой машины и увидел, что Клайд уходит. «Эй!» – закричал Наруто, направляясь к Клайду. Мордон повернулся к нему, с ухмылкой на лице, затем поднял руки, и туман стал заволакивать улицу. Наруто огляделся. «Вау, современный Забуза», – отметил про себя Наруто, и, повернувшись, увидел, что Клайд исчез в тумане. Свист шин заставил Наруто развернуться, и он увидел, как из тумана на скорости вылетела машина, еле успев уйти с пути. Он увидел, как та врезалась в перевернутую машину и произошел взрыв. Быстро Наруто поспешил вернуться к Айрис. Потом Наруто и Айрис наблюдали, как медработники увозили на каталке труп к машине скорой помощи, пока полиция собирала показания. «Бедняга, я никогда раньше не видела такого тумана», — сказал Айрис. «Нейт, Айрис!» — крикнул Джо, подбегая, заставив их повернуться к нему. «Я в порядке, папа», — заверила его Айрис. Оглядев ее, Джо повернулся к Наруто. «Какого черта ты думал, почему она здесь?» «Мы гуляли, Джо, вот и все», — ответил Наруто. «Нет, нет, нет, я же тебе говорил, видишь опасность, беги в другую сторону. Ты не полицейский». «К крикнул Джо, глядя на Айрис. «Потому, что ты не позволяешь мне», — возмутилась Айрис. «Ты чертовски права», — злостно сказал Джо. «Джо, мне нужно поговорить с тобой», — попросил Наруто, отходя в сторону. «Это подождет», — отмахнулся Джо, глядя на Айрис. «Нет, не подождет», — перебил Наруто, заставляя Джо повернуться к нему и подойти. «Я знаю, кто это сделал. Клайд Мордон. Знаю, все думают, что он погиб в авиакатастрофе после взрыва в Star Labs, но он жив, с ним что-то случилось той ночью. Я думаю, что он может контролировать погоду. Недавние грабежи, все они произошли во время странных метеорологических явлений. И когда я только что столкнулся с Мордоном, улицу мгновенно заволокло туманом». Наруто, увидев, как Джо усмехается. «Конечно, ты мне не веришь», — заметил он, покачав головой. «Ладно, хочешь услышать это сейчас? Хорошо. Мордон мертв. Нельзя контролировать погоду, Нейтан. Точно так же, как в ту ночь в твоем доме не было никакой молнии. Твой мозг попытался объяснить испуганному маленькому мальчику, что он видел. Мой отец не убивал мою маму или Бар», — заявил Наруто серьезно. «Это он», — крикнул Джо, ткнув в Наруто пальцем. «Твой отец убил твою мать и Барри, Нейтан. Прости, сынок, но я знаю это, присяжные знали, и теперь он расплачивается за то, что сделал». «Папа, хватит», — вмешалась Айрис. «Нет, Айрис, я делал все возможное, чтобы заботиться о тебе с той ночи, и я никогда не просил ничего взамен, даже благодарности, но сейчас я прошу тебя, хотя бы раз в жизни, посмотри правде в глаза», — убеждал его Джо. Наруто посмотрел на Джо и кивнул, затем перевел взгляд на Айрис. «Увидимся позже, Айрис», — сказал он и ушел. Айрис смотрела ему вслед с беспокойством, а затем, взглянув на Джо, повернулась и ушла. Джо тяжело вздохнул и, покачав головой, повернулся, когда подошел Эдди. «Ты не поверишь в это. У меня есть набросок грабителя банка со слов очевидца», — рассказывал Эдди, показав Джо эскиз, и тот неверяще посмотрел на картинку. «Если бы я не знал, что он мертв, я бы сказал, что это Клайд Мордон. Но это невозможно, он ведь мертв, не так ли?» Джо огляделся по сторонам в поисках Наруто, но его уже не было. «Star Labs, Циска, Кейтлин и Харрисон, все находились в лаборатории, работая над данными, собранными у Наруто, когда он вошел в комнату. Кто еще пострадал от взрыва ускорителя частиц? Мы точно не знаем», — ответил Харрисон. «Вы сказали, что остаточных эффектов не было и город в безопасности. Но это неправда, так что же на самом деле произошло той ночью? Ладно, ускоритель стал активным, мы все почувствовали себя героями, а затем, все пошло не так, оболочка не выдержала, выпустив в наш мир неведомую раньше энергию, антивещество, темную энергию, антиматерию», — рассказывал Уэллс, показав Наруто диаграмму. «Это все теории», — возразил Наруто, подходя к экрану. «А насколько ты теоретичен? Мы обозначили радиус поражения, но у нас нет возможности узнать, кто еще мог пострадать. Мы искали других мета-людей, таких как ты». «Мета-люди?» — спросил Наруто скептически. «Так мы их называем», — ответила Кейтлин. «Я видел одного сегодня. Он грабитель банка, и он может контролировать погоду», — рассказал Наруто. «Это становится все круче», — радовался Циска. «Это не круто, Циска. Погиб человек», — резко сказал Наруто, осуждающе посмотрев на Циска. Тот нахмурился и кивнул. «Должно быть, Мордон получил свои силы так же, как и я, из грозового облака, и он на свободе. Мы должны остановить его, прежде чем он кому-то навредит», — сказал Наруто, направляясь к выходу. «Нейтан», — позвал Уэллс, заставив Наруто повернуться к нему. «Это работа полиции». «Я работаю в полиции», — сказал Наруто. «Как помощник криминалиста», — отметил Уэллс. «Вы в ответе за все это». «За него», — напомнил Наруто. «Важен не я, а ты. Я все потерял. Свою компанию, репутацию, свободу. А потом ты сломал руку, и она зажила за 3 часа. Внутри твоего тела могут быть ответы, которые откроют совершенно новый мир. Генетической терапии, вакцин, лекарств, сокровищ. И все это в твоих клетках, Нейтан, и мы не можем рисковать, потерять все, потому что ты хочешь сыграть в героя. Ты не герой. Ты просто парень, которого ударила молния». Наруто прищурился и шагнул вперед. «Может, это и правда, Харрисон, но этот парень, которого ударила молния, не обязан прислушиваться к твоим чертовым словам». Наруто посмотрел на Кейтлин и Циска. «Спасибо вам двоим, что ухаживали за мной, пока я был в коме», — поблагодарил Наруто, затем отвернулся и ускорился с места, пока Харрисон с недовольством смотрел ему вслед. Несколько минут спустя. Старлинг-Сити. Наруто стоял на крыше рядом со своим другом Оливером Квином, который был в костюме стрелы. И вот что случилось, проснувшись после 9 месяцев комы, я могу бежать быстрее звука, но стоило мне попытаться остановить кого-то, невинный человек погиб. И когда мне выпал шанс помочь кому-то, я облажался. Оливер повернулся к Наруто. Если ты действительно ввязывается в это, то ошибок не избежать. Я совершал ошибки. Но все хорошее, что ты сделаешь, перевесит плохое, ответил Оливер. Что, если я не герой? Что, если я просто парень, которого ударила молния? Спрашивал Наруто. Я не думаю, что эта молния ударила тебя, Нейтан. Думаю, она тебя выбрала. Ты можешь быть лучше меня, потому что ты можешь вдохновлять людей так, как я бы никогда не смог, наблюдая за городом, как ангел-хранитель, изменяя ситуацию, спасая людей в мгновение ока, сказал Оливер, и Наруто задумался. Оливер надел маску. Прими свой собственный совет, надень маску. Наруто усмехнулся, наблюдая, как Оливер выпустил грейферную стрелу и спрыгнул с крыши. Круто. Оливер, свесившись со стены здания, смотрел на автомагистраль, увидев, как Наруто маневрирует между машинами в красном размытии. Круто, сказал он с ухмылкой, после чего спрыгнул с крыши. 30 минут спустя. Централ Сити. Наруто в своей лаборатории быстро просматривал нераскрытые дела за последние 9 месяцев, отметив резкое увеличение числа необъяснимых смертей и пропавших без вести. Остановившись, он устало потер глаза. Нейт, обернувшись на голос, Наруто увидел Кейтлин и Циска. «Что вы здесь делаете?» – спросил удивленно. «Мы хотим помочь», – ответила Кейтлин. «Вы уверены? Я имею в виду, что это будет очень опасно. Ты был прав, мы несем ответственность за металюдей, и мы обязаны их остановить», – заявила Кейтлин, на что Наруто согласно кивнул. «Если мы собираемся это сделать, у меня есть кое-что, что может помочь», – с ухмылкой сказал Циска с ухмылкой, из-за чего Наруто вопросительно на него посмотрел. Час спустя. Star Labs. Наруто ошеломленно смотрел на красный костюм. Это была более темная версия костюма из той ночи. Этой игрушкой я давно занимаюсь. Я разрабатывал костюм для замены традиционных костюмов пожарных. Я подумал, что если Star Labs сделает что-то полезное для общества, люди больше не будут ненавидеть доктора Уэллса. И как это мне поможет? Спросил Наруто. Он сделан из усиленного 3-полимера, устойчив к нагреву и трению, поэтому он должен выдерживать твои движения на суперскорости. Аэродинамический дизайн должен помочь контролировать движение. Кроме того, он имеет встроенные датчики, поэтому мы сможем отслеживать твои жизненные показатели и оставаться на связи прямо отсюда, объяснил Циска. Спасибо, поблагодарил Наруто, и Циска улыбнулся в ответ. Теперь, как мы найдем Мардана? Спросил Наруто. Кейтлин, до этого глядевшая на свой планшет, подняла взгляд и подошла к ним. Я перенастроила антенны Star Labs на отслеживание метеорологических отклонений над городом. И похоже, что-то есть. Атмосферное давление за 20 секунд упало на 20 миллибар. Это в западной части города. Наруто с ухмылкой подошел к костюму. На ферме. Джо и Эдди подъехали к ферме и вышли из машины. Джо пытался дозвониться до Наруто, но он не брал трубку. Повернувшись к Эдди, он сказал: «Я не говорю, что Мардан жив, но если бы он был, это последнее место, где они с братом прятались». Джо и Эдди направились к амбару, когда услышали шум, оба достали свое оружие и тихо вошли, обнаружив Клайда, что сидел в куче сена и смотрел в пол. «Мардан, встань, руки за голову», — Джо приказал. «Вы поймали меня», — сказал Клайд, ухмыльнувшись, не двигаясь с места. Эдди жестом предложил Джо идти вперед, и Джо спрятал пистолет и достал наручники. «В ночь шторма, после того, как взорвалась Star Labs и наш самолет упал, я очнулся на земле, живой. Когда я увидел, что могу сделать, я понял. Я бог, заткнись», — приказал Джо. «Поднимайся». Мардан встал с пола с поднятыми руками. «Повернись». Клайд с ухмылкой обернулся, и Эдди подошел ближе. Джо заметил, как ветер стал усиливаться, тогда Клайд резко взмахнул руками, и он вместе с Эдди были отброшены назад, при этом Эдди ударился головой, потеряв сознание. «Вы думали, что ваше оружие может остановить Бога? Зачем, черт возьми, Богу нужно грабить банки?» — спросил Джо, вынужден кричать из-за гула ветра. «Ты прав, я не задумывался об этом», — ответил Клайд, и начал формировать вихрь. Джо в шоке смотрел на вихрь, затем схватил своего напарника и поспешно вышел из амбара, побежал к своей машине. Когда из амбара вырвался смерч, и порыв ветра отбросил Джо и Эдди в бок машины, Джо в страхе наблюдал, как смерч начал двигаться к городу. Посмотрев вверх, он увидел, что на него летит обломок, и подняв руки в защитном жесте, он не видел, как в красном размытии Наруто столкнулся с обломком в воздухе и отлетел в сторону с обломком, упавшим на него. Джо был в растерянности, ведь обломок летел прямо на него и бессознательного Эдди. Он пораженно наблюдал, как парень в красном встал и выбросил обломок, затем сняв кислородную маску. «Нейт, эта штука продолжает приближаться. Скорость ветра 200 миль в час и продолжает расти», — вещал Циско. «Нейт, ты меня слышишь?» «Да». «Четко и ясно», — ответил Наруто. «Если смерч продолжит расти, то может стать торнадо пятой категории», — сообщил Циско. «Он направляется к городу», — сообщил Наруто, пытаясь решить, что же делать, что если я раскручу его, — спрашивал он. «Как, черт возьми, ты собираешься это делать?» — спросила Кейтлин. «Я побегу вокруг него, в обратном направлении собью его с ног», — ответил Наруто. «Чтобы сделать это, тебе нужно будет разогнаться до 700 миль в час. Твое тело может не выдержать такой скорости. Ты умрешь. Я должен попробовать», Наруто сказал, затем на мгновение взглянул на ошеломленного Джо и ускорился. Джо немедленно встал, наблюдая, как загадочный человек быстро побежал вокруг смерча. «Старлапс, костюм выдержит», сказал Циско, восторженно глядя на показания приборов. «Но он нет», встревоженно сказала Кейтлин. «Он сможет, уверен, что сможет», заверил Циско. На ферме Наруто продолжал бежать вокруг смерча, пытаясь ускориться и бороться с ветром, когда Клайд, находясь внутри смерча, взмахнул руками, ударив его в бок молнией. «Ах!» — Наруто вскрикнул от боли, упав на землю. «Это не сработало», — сообщил Наруто, поднимаясь на ноги и пытаясь придумать другой подход. «Пора мыслить масштабно», — сказал Клайд, усиливая свой вихрь. «Ты можешь сделать это, Нейтан», — сказал Уэллс по коммуникатору. «Ты был прав, я несу ответственность за все это. Столько людей пострадало из-за меня, и, когда я смотрел на тебя, все, что я видел, это жертву моего высокомерия, и да, я создал это безумие, но ты, Нейтан, ты можешь это остановить. Ты можешь сделать это сейчас. Беги, Нейтан, беги». Наруто устремился обратно в торнадо, и его тело начало испускать электричество, когда он начал ускоряться. Клайд наблюдал, как красное размытие ускоряется вокруг смерча, и он мог чувствовать, что теряет контроль над смерчем, и тот стал распадаться. Наруто приготовился, и, когда смерч окончательно расселился, взрыв ветра повалил его на землю. Наруто, тяжело дыша, снял маску и поднялся на ноги. Обернувшись, он увидел Клайда с нацеленным на него пистолетом. «Я не знал, что есть еще такие, как я». «Я не такой, как ты», — ответил Наруто, и приготовился действовать, когда вдруг прозвучало два выстрела, и Клайд завалился на землю. Джо подбежал, с оружием наготове, шокированно глядя на Наруто. «Нейт, обеспокоенно?» — спросила Кейтлин. «Все кончено», — сказал Наруто, заставив троих ученых облегченно выдохнуть, пока Джо смотрел на Наруто, все еще ошеломленный увиденным. Следующее утро. Наруто, одетый в пиджак, джинсы и футболку, стоял рядом с Джо, пока тот серьезно задумался. «Твои способности, это из-за удара молнии?» — спросил Джо. «Вроде того», — ответил Наруто, наблюдая, как медработники осматривали Эдди. «Прости, Нейт, прости, что не верил тебе. Я называл тебя сумасшедшим, когда ты искал невозможное. Но ты действительно что-то видел в ту ночь, когда погибли твоя мать и брат». Наруто печально вздохнул. «И твой отец невиновен». После этих слов Наруто повернулся к Джо. «Пообещай мне кое-что, не рассказывай Айрис о своих способностях обо всем», — попросил Джо. «Ты же не серьезно, Джо? Она должна знать, что есть такие, как я, и они вполне могут использовать свои новые способности для вреда», — возразил Наруто. «Я расскажу ей обо всем, когда придет время, но не сейчас. Я хочу, чтобы она была в безопасности. Пообещай мне», — Джо потребовал. «Ладно», — неохотно ответил Наруто. «Старлапс». Харрисон Уэллс, сидя в своем инвалидном кресле, прижал руку к стене, и рядом с ним открылась панель, и он заехал в ранее скрытую комнату. Встав с инвалидного кресла и сняв очки, он подошел к маленькой панели и положил на нее руку. Внезапно появилась газетная статья о Наруто в костюме Флэша и в полностью белом костюме с желтыми полосками молнии на нем, под заголовком «Флэш меняет свое имя на бог скорости». Харриса нахмурился, увидев дату, 25 апреля 2024 года. Он предполагал, что если брат Барри станет флэшем, это восстановит его будущее, но, видимо, нет, хотя еще не все потеряно, просто нужно и дальше продолжать, направлять Наруто в правильном направлении, но парень очень упрямый, и, кажется, сам справляется со всем, намного лучше, чем он мог предположить. Харрисон развернулся и, снова сел в свое кресло, и, надев очки, покинул секретную комнату, направившись в главную лабораторию, где Циско крепил эмблему на костюм, пока Наруто был в Айрон Хайтс, навещал своего отца. Конец. В следующей главе от Джинчурики к Спидстеру. Наруто встретит мета-человека, который заставит его пожалеть о потере своих драгоценных теневых клонов. Примечание к части. Натаниэль, Наруто Аулин, более уверенная и физически способная версия Барри. Его воспоминания о разговоре, который он имел с его будущим «я», фрагментированы. В будущем Наруто станет антигероем по имени Бог Скорости. Джонни знает, что Наруто и Айрис встречались. Глава 2. Множитель. Прошло 3 недели с момента, как Наруто вышел из комы и обнаружил, что способен двигаться на сверхскоростях. За эти недели Наруто начал совершенствовать свои боевые навыки и медитировать всякий раз, когда было свободное время. Прямо сейчас Наруто с Циско, Харрисоном и Кейтлин находился в подвале, и перед ним в ряд стояло 4 стальные плиты. «Что вы хотите нам показать, мистер Аулин?» – спросил Харрисон. «Я думаю, что мои силы нечто большее, чем просто скорость», – заявил Наруто, и все в недоумении на него посмотрели. 3 ученых наблюдали, как Наруто достал ручку и показал, чтобы все видели, прежде чем внезапно электричество начало искриться вокруг ручки, и он бросил ее вперед, вызвав звуковой удар, и ручка, пробив все металлические плиты, устремилась к стене, но прежде чем она коснулась стены, ее поймал Наруто. Харрисон и его сотрудники смотрели в полном шоке. «Что это было?» – думал Харрисон. «Спидфорс никогда не использовался таким образом». «Потрясно!» – воскликнул Циско, подбегая к Наруто, и тот вручил Циско ручку. Циско внимательно осмотрел ручку, но не заметил ничего необычного. «Чувак, ничего себе, на этой штуке ни единой царапинки!» «Мистер Аулин, как вам это удалось?» – спросил Харрисон, указывая на плиты, когда Кейтлин взглянула через маленькие отверстия, что сделала ручка. «Идея появилась во время медитации, это мое хобби», – сказал Наруто, пожав плечами, не раскрыв правду. Медитируя, он предположил, что может сосредотачивать свою кинетическую энергию, как его учила Сума с ветровой чакрой, и, к счастью, это сработало. «Какие еще сюрпризы у вас есть для нас?» – спросил Харрисон. «Пока никаких», – ответил Наруто с ухмылкой, прежде чем уйти, что очень проголодался. Пока Кейтлин и Харрисон осматривали плиты и ручку, Циско поспешил догнать Наруто и сообщил о происходящем пожаре, и Наруто, надев свой костюм, ускорился к месту. Централ Сити. Наруто мчался по улицам со скоростью 400 миль в час, к месту пожара. В то же время, 2 пожарные машины тоже мчались туда. «Это пожарная 52. Мы в 2 минутах», — сообщил по рации начальник пожарной службы. «Но люди погибнут», — сообщили по связи. «Я знаю», — ответил шеф, тяжело вздохнув. Красное размытие промелькнуло мимо 2 пожарных машин. Продолжая бежать, Наруто услышал по коммуникатору Циско: «Нейт, что?» – спросил Наруто, остановившись. «Я пропустил, примерно на 6 кварталов», – сказал Циско, улыбаясь. «Виноват». Наруто ускорился, побежав обратно. «Позже, нужно обязательно изучить планировку города», – подумал он. «Горящее здание». Жители Централ-Сити наблюдали, как горит здание, и одна жительница шла через толпу, оглядываясь и взывая: «Пейдж, моя дочь, кто-нибудь видел мою дочь, Пейдж?» Внезапно мимо людей, прямо в здание, промчалось красное размытие. «Стар Лабс, главная лаборатория, ты еще там?» – спросил Циско, следя за мониторами, когда Кейтлин вошла с кружкой кофе. «Что это ты делаешь?» – спросила Кейтлин. Циско дернулся от неожиданности и повернулся к ней, выключив все компьютеры. «Ничего такого», – быстро ответил Циско. «С кем ты разговаривал?» – спросила Кейтлин, подходя к нему, и с подозрением посмотрела на друга. «Ни с кем», — заверил ее Циско. «Ты говорил с Нейтом?» «С кем?» — спросил Циско, сделав вид, что не понял. «Нейтан Аулин, поражен молнией, был в коме 9 месяцев, проснулся со способностью бегать быстрее скорости звука и пробивать металлу, теперь вспомнил», — саркастически спросила Кейтлин. «Да, верно, он отправился в Большой Белый Бургер, пытался лгать Циско, когда голос Наруто прозвучал через динамик. «Циско, здесь везде огонь». Взглянув на Кейтлин, Циско вздохнул, зная, что его раскрыли. «Горящее здание». «Циско, ты еще там?» – спросил Наруто, стоя в горящем здании. «Мама, мама». Посмотрев в сторону, Наруто увидел, как напуганная маленькая девочка вошла в коридор, держа плюшевого мишку. Внезапно вспыхнул огонь, и девочка в страхе отшатнулась. На улице. Вау! Все кричали, как порыве скорости, девочка появилась рядом со своей матерью. «Мама!» – закричала девочка, обняв свою маму, когда еще трое людей появились рядом с другими гражданами, и красное размытие пробежало мимо пожарных машин, которые только приехали. «Всех вытащил», – сказал Наруто, остановившись. «Что еще ты приготовил для меня, Циско?» «Нет, это Кейтлин», – сказала девушка по коммуникатору, заставив Наруто вздохнуть. «Привет, Кейтлин. Тебе что-то захватить из большого белого бургера. Возвращайся в Star Labs». «Немедленно», – строго приказала Кейтлин. «Уже в пути», – произнес Наруто и побежал, но споткнулся, когда внезапно закружилась голова. Покачав головой, Наруто ускорился. Star Labs. Наруто стоял, прислонившись к стене, пока Кейтлин ругала его и Циско. «Вы оба сошли с ума, кем вы себя возомнили?» — возмущенно спросила она. «Ну, я глаза и уши, а он ноги», — ответил Циско, заставив Наруто улыбнуться. «Это не смешно», — произнесла Кейтлин, покачав головой, и повернулась к Наруто. «Ты мог погибнуть. Нельзя бегать по городу, как какой-то супергерой пожарный. Почему? Мы говорили об этом. Моя сила должна служить добру», — сказал Наруто. «Мы говорили о том, что ты поможешь нам найти других людей, пораженных взрывом ускорителя частиц, мета-людей. И кроме Клайда Мордона, мы не нашли никого. Вам нужна моя помощь в борьбе с другими мета-людьми, но это не единственная причина, по которой я буду использовать свою скорость. У меня есть сила помогать людям, и я собираюсь использовать ее», — сказал Наруто. «Полностью согласен с этим», — поддержал Циско с поклоном. «Полностью согласен с Наруто. Может, скажете что-нибудь?» — попросила Кейтлин, глядя на Уэллса, который катился на своем инвалидном кресле. «Думаю, этим восхитительно грубым способом Кейтлин хочет сказать, что мы только начинаем понимать возможности вашего организма. Не хочу повторяться, мистер Аллен, но осторожность не помешает», — высказался Харрисон. «Мы можем стать сильнее, только выйдя за пределы своих возможностей, но я еще не нашел своих», — сказал Наруто с ухмылкой, на что Харрисон улыбнулся и откатился назад на своем кресле. «Не думай, что я стану латать тебя после каждого перелома», — вызверилась Кейтлин, отчего Наруто недоуменно смотрел ей вслед. Циско подошел к Наруто и положил руку ему на плечо. «Эй, что там случилось сегодня? Сенсоры костюма резко взбесились, как будто твои показатели взлетели на несколько секунд. Вообще-то, я действительно…» Наруто пришлось прерваться, когда его телефон завибрировал. «Минутку», — сказал он Циско, отвечая на звонок. «Эй, Джо, все в порядке?» «Отлично», — ответил Джо, находясь в оружейном магазине, пока на месте происшествия работали офицеры. «Я на месте преступления. У нас свежий труп, детективы опрашивают свидетелей, все огорожено желтой лентой. Не хватает только одного. Догадываешься чего?» «Скоро буду», — заверил Наруто, прежде чем взглянуть на трех ученых. «Работа зовет», — сказал он, и, схватив свою одежду, исчез в порыве скорости. Оружейный магазин. Наруто вошел в оружейный магазин, кусая сырный гамбургер, теперь одетый в темно-серую футболку с рукавами и V-образным вырезом, черные джинсы и высокие кеды-ники из беденим. Преступник прихватил минимум 6/19 глоков с дополнительными магазинами. «Чувствую, будет еще та заварушка», — сказал Джо капитану Сингху. «Привет, простите за опоздание», — произнес Наруто, подходя к ним и доедая свой гамбургер. «Мне бургер не захватил, нет?» — спросил капитан Сингх. «В прошлый раз, когда я принес вам бургер, мне пришлось выслушивать лекцию Роба о правильном питании. Больше я это делать не хочу», — сказал Наруто, на что Сингх разочарованно вздохнул, потому что в последнее время его парень заставлял следовать здоровому образу жизни. Наруто прошел под лентой и начал анализировать место преступления, когда к Джо и Сингху подошел Эдди со своим планшетом и показал им. «Я загрузил отснятый материал с видеокамеры. На видео мужчина в лыжной маске застрелил владельца, а затем выстрелил в камеру. Похоже, он был один», — предположил Эдди, когда Наруто привлек их внимание. «На записи только один, но их было шестеро. Все следы пересекаются. Шесть пар следов, шесть пистолетов. Вы ищете команду, сказал Наруто, затем посмотрел поближе. Странно. Похоже, обувь одного размера. Примерно 44 го. Отличная работа, Нейт. Нам действительно не хватало тебя, похвалил Сингх, уходя, вызвав у Наруто улыбку. Потом, управление полиции Централ-Сити. Наруто и Джо шли в отдел. Не могу поверить, что ты умудрился опоздать на место преступления в первый же день после возвращения. Джо, прости. Я начинаю думать, что Джо, прости, мое настоящее имя, учитывая, как часто ты мне это говоришь. В последнее время на меня многое свалилось, произнес Наруто. Я знаю. Поверь, мне тоже не сладко. У меня всегда были простые представления о жизни. Гравитационная сила тянет вещи на землю, а от воды они становятся мокрыми. Еще две недели назад я считал невозможным пробежать милю за 4 секунды, высказался Джо. Я могу за 2, ухмыльнулся Наруто, но увидел, что Джо нахмурился. Без разницы, ты же ничего не говорил Айрис обо всем этом, не так ли? Спросил Джо. Конечно нет, я дал тебе слово. Я всегда держу свое слово. Продолжай лгать, и тебя снова ударит молния, произнес Джо. Наруто хотел что-то возразить, но Джо прервал его. Поднимайся в лабораторию. Начинай работать с уликами из оружейного магазина. Наруто сделал глубокий вздох и покачал головой, а затем пошел вверх по лестнице, пока Джо наблюдал, вспомнив, как Наруто убежал из дома, когда впервые начал жить с ним и Айрис. Потом, лаборатория криминалиста. Наруто шел к столу, когда его в очередной раз настигла волна головокружения, и он споткнулся. «Что, черт возьми, со мной происходит?» – спросил себя Наруто. «Это все твоя вина». Наруто поднял голову, увидев, как вошла Айрис. «Нужно было брать европейский фольклор, чтобы закрыть социологию, но нет, ты сказал, иди на журналистику, Айрис, там всегда весело, и знаешь, что нет, там не весело, мне скучно, ты виноват». Наруто ухмыльнулся. «На самом деле я сказал, тебе следует заниматься журналистикой, это было просто предложение, ты напрашиваешься», притворно разозлилась Айрис. Наруто засмеялся, пока она выжидательно на него посмотрела. «Что, почему ты так смотришь?» – удивился Наруто, сидя в кресле. «Что, ты разве не помнишь?» – спросила Айрис, но Наруто лишь посмотрел на нее в замешательстве. «Сегодня днем, костюм с галстуком, университет вручает Саймону Стокгу большую награду, и ты согласился объяснить научную часть для твоей статьи», – вспомнил Наруто, и провел рукой по своим остроконечным волосам. «Как быстро ты можешь сбегать домой и переодеться?» – спросила Айрис. «Довольно быстро», – сказал Наруто с ухмылкой. «Привет, Аллен», – поприветствовал Эдди, входя в комнату, привлекая внимание Наруто и Айрис. «Джо попросил узнать, как там прогресс по делу о стрельбе в оружейном магазине», – рассказал Эдди, когда заметил, что Нейтан не один. «О, привет, Айрис», – сказал Эдди, глядя прямо на Наруто. «Детектив», – сказал Айрис, чувствуя себя немного неловко. Наруто посмотрел между парой и улыбнулся. «Джо догадается», — хихикнул он, отчего Айрис пристально посмотрела на него. «Я имел в виду, если бы вы двое встретились на публике». «Эй, Айрис», — произнес Наруто, пытаясь пародировать голос у детектива. Со смешком Наруто схватил папку и протянул ее Эдди. «Вы оба должны ему рассказать, ну или улучшить свое актерское мастерство», — сказал Наруто, уходя, и скрывшись из виду. Он ускорился домой, чтобы переодеться в костюм и галстук. Полтора часа спустя, Stack Industries, Наруто и Айрис стояли в толпе, хлопая Саймону Стокгу, когда он, держа в руках награду, собирался произнести речь. «Удивительно, что когда-то я был скромным первокурсником в университете Централ-Сити, а теперь стою перед вами, держа в руках награду Человек года. Я ценю эту награду, но настоящим достижением считаю свою работу по пересадке органов, которая помогла многим людям получить второй шанс на жизнь. Большое спасибо всем, что пришли», — закончил Стакк, и под аплодисменты он ушел, махнув рукой. «Так, начнем с главного. Работа Саймона Стокга по клонированию клеток внесла огромный вклад будущим успехам в пересадке органов», — рассказывал Наруто, когда Айрис схватила бокал с шампанским. «А журналистам можно выпивать на работе?» – спросила Айрис. «Нет, я так не думаю», – сказал Наруто, взяв у нее бокал, и залпом выпил. Айрис раздраженно на него посмотрела. «Шампанское нужно потягивать, ты же знаешь», – напомнила Айрис. «Я просто хотел пить, в любом случае на вкус, дешевка. Наруто пожал плечами, опустив стакан. Если тебе уже скучно, просто подожди, пока мы не доберемся к клеточной регенерации. Айрис с улыбкой взяла Наруто за руку. Я скучала по этому, Нейт. С момента, как ты вышел из комы, мы почти не общались. Да знаю, это были сумасшедшие несколько недель, сказал Наруто. Да, Трейси рассказывала всем в Джиттерс о ваших ночных похождениях, заметила Айрис, наблюдая, как Наруто гордо улыбнулся. Увидев, как мимо проходит Стак, она попыталась привлечь его внимание. О, эй, мистер Стак, могу я получить ваш комментарий для моей статьи? Не сейчас, мисс, сказал охранник Саймона, пока тот продолжал уходить. Ладно, придумаю что-нибудь, пробормотала Айрис, заставив Наруто смеяться. Внезапно прозвучал выстрел в воздух, и все всполошились. Обернувшись, Наруто и Айрис увидели, как шестеро вооруженных пистолетами человек в масках вошли в вестибюль. Быстро все заткнулись. Тихо, как предусмотрительно. Вы все надели свои лучшие драгоценности, словно знали, что мы придем вас грабить. Сейчас все выстроились в очередь. 15 минут спустя Наруто заставил Айрис снять ее браслет и кольца и положил их в свой карман. Пока все выстроились в очередь со своими драгоценностями, он присматривался к грабителям, отметив, что все они одного роста и телосложения, да и цвет глаз один и тот же, словно все они клоны. Наруто собирался вмешаться, но Айрис схватила его за руку. «Не надо», — умоляла Айрис. Наруто посмотрел ей в глаза и медленно кивнул. «Стоять!» Все посмотрели, увидев, как охранник наконец набрался смелости, чтобы помочь. «Бэр, брось оружие», — сказал охранник дрожащим голосом. Все шестеро грабителей повернулись и, нацелив оружие, и открыли по нему огонь. Наруто схватил охранника, убрав с пути пуль, и, высадив его в коридоре, поспешил преследовать грабителей, но, вернувшись в вестибюль, он внезапно остановился и упал, потеряв сознание. Айрис, увидев это, закричала в удивлении и присела проверить, как он. Позже Наруто застонал, увидев, что лежит на носилках. «Он пришел в себя», — сказал фельдшер, когда Наруто начал садиться. «Молодой человек, вы упали в обморок и должны лежать. Мне уже лучше», — произнес Наруто, вставая, когда подбежал Айрис. «Я в порядке. Пойду проверюсь к своим врачам, спасибо». Наруто начал уходить с Айрис. «Что с тобой случилось?» «Понятия не имею. У меня днем были приступы головокружения». «Подожди, у тебя кружится голова. Почему ты ничего не сказал?» — потребовала Айрис. «Потому, что я обещал помочь тебе, и я держу свои обещания. Нет, если ты все еще слаб, после комы, я не хочу, чтобы ты беспокоилась обо мне, Айрис. Я справлюсь с этим. Не волнуйся», — сказал Наруто, а затем подошел к Джо и Эдди. Айрис взволнованно приветствовал Эдди, пока Джо посмотрел на Наруто. «Где ты был?» «Парамедики собирались отвезти его в больницу, он потерял сознание», — рассказал Айрис. «С тобой все в порядке?» — спросил Эдди. «Я в норме, хороший ночной сон, и завтра буду как новенький», — уверял Наруто, когда все посмотрели на охранника.